Я где-то посреди, а нигде. Сейчас еще поворот на уже 5:40. Уже поздно. Нет, еще рано. Я люблю кататься на велике. О боже. На юбка поднимается. На юбочка поднимается. Винин, у тебя булки видно. Они просто как-то по-странному растут. Посипки. Посипки. Ой. Тогда... Куда? Вашему вниманию представляется... Вообще не похоже, скажи. Мы просто не вытащим весь видеоблог на твоей сексуальности. Бля. А если так? Что это за стрёмная афиша? Я бы не пошла туда, куда зовёт она. Давай, я покажу вам. Стоп, так это же еще не все лучше вот тут. Нормас. Модно пиво, отбеливаешь зачем? Я просто вливаюсь в атмосферу. Вон за журналистика. Добавили одно яйцо. И теперь смешиваем. Иди изнимай, оператор. Короче, Регина все выронила на пол, и ладушек не будет. Это неправда. В общем, мы добавили одно яйцо и вот так вот смешиваем. Так, и теперь пора добавлять... Может, ты это топлес будешь делать? Давай. Зай, ты уверен? А ты сможешь квадратики? Да зачем? Я просто буду снимать аккуратно. А что если папа увидит? Пожалуйста, сковородку. И, короче, мешаем. Вот, уже включи сковородку. Да? Кирилл перевернул оладушки. Молодец. А еще пополни горячим маслом по лицу. Так вот. Нормас. Приятного аппетита. Привет, шоколад. Что мы сейчас делаем? Чем мы занимаемся целый день, чувак? Смотрим на прекрасные места. Смотри, как тут красиво тоже. Путешествуем.